Глава 8. Вуньо. Руна Вуньо – буквально радость и совершенство. В прямом положении – комфорт, удовольствие, процветание, влюбленность, перемены к лучшему, обретение душевного равновесия. В перевернутом виде – кризис. Это депрессия, борьба, отчуждение, непрактичный энтузиазм, ложь близким людям. Может означать безумие и ярость, не любовь, не приязнь. Немного о романтических письмах, лорде Блумбери и семейном счастье. Счастлив тот, кто печалей не знает, горестей мало у того, чей дом — надежный оплот. Англосаксонская хроника. Пребывая в самом благостном расположении духа, я медленно ехал по направлению к городу, наслаждаясь теплым летним днем. Традиционный визит к тетушке прошел без сучка, без задоринки. Мы очень мило побеседовали с полковником. Тетушка поделилась впечатлениями о поездке, а Сирил был тише воды, ниже травы, и о писательстве своем даже не заикался. Невдалеке показался всадник, и я решил было прибавить газу, поскольку это вполне мог оказаться лорд Блумбери, который не ограничится приветствием, а примется расписывать мне достоинства своей лошади, но потом передумал. Лорд обычно носился, сломя голову, а под этим наездником конь едва плелся. Увы, когда дороги наши пересеклись, я с удивлением обнаружил, что ошибся. Это был именно лорд Блумбери на одном из самых лучших своих жеребцов. И то, что он не летел во весь опор, заставляя коня брать препятствия в виде изгородей, было по меньшей мере странно. Еще больше я поразился, когда в ответ на мое приветствие лорд ответил тем же и мирно двинулся дальше, даже не сделав попытки рассказать мне, чем именно хороши лошади этой породы и как он раздобыл этого вот вороного красавца. Я так заинтересовался, что даже вышел из машины и встал, прислонившись к полированному крылу и с интересом глядя вслед всаднику. Творились какие-то чудеса. Вот лорд спешился, потрепал коня по шее и, накинув поводья на ветку какого-то куста, в глубокой задумчивости уселся на подвернувшийся валун. Судя по выражению физиономии лорда, у него только что кто-то умер. Это настолько не вязалось с обычным его поведением, что я решил на всякий случай поинтересоваться, не требуется ли ему помощь. Самому соваться в лапы страстного лошадника не хотелось, но мало ли что случилось. «Милорд!» — негромко окликнул я, подходя ближе и по привычке огибая мирно щиплющего травку коня по широкой дуге. Примерно такой жеребец когда-то цапнул меня за плечо, оставив немаленький шрам. «А, добрый день, мистер Кин!» — отозвался он, будто не поздоровался со мной несколько минут назад. «Милорд, с вами все в порядке?» — осведомился я осторожно. «Ну, конечно же, все совершенно не в порядке». Вздохнул он, и я уверился, с ним что-то неладно. «Могу я чем-нибудь помочь, например, съездить в поместье и сообщить кому-то, или вызвать доктора?» «Не стоит, мистер Кин», — был ответ. «Это не лечится. Час от часу не легче. Может, он узнал, что тяжело болен, и жить ему осталось всего ничего, хотя, по правде говоря, на умирающего лорд ничуть не походил. Я бы сказал, он выглядел до неприличия здоровым. Ну, если не считать странного поведения». «Думал, проедусь на чертополохе, хоть развеюсь немного», — сказал вдруг он. «Нет, не помогло. Никакого удовольствия». Пустил его в галоп, и все не так. Обычно как на крыльях летишь, а теперь будто к земле тянет. «Уж не одолела ли его та беда, о которой рассказывал Сирил?» — подумал я. «Как бишь ее? Кажется, сплин. Но с чего бы вдруг?» Расспрашивать было неловко, но любопытство не оставляло меня. «У вас что-то случилось?» — осторожно поинтересовался я. На отвлеченные темы мне с лордом прежде общаться почти не доводилось, и я опасался допустить промах. «Пока нет», — мрачно сказал он. «Но это только пока, да. Послушайте, мистер Кин, вы куда-нибудь торопитесь?» «В сущности, нет», — обескураженно ответил я. Очень уж неожиданным оказался вопрос. Впрочем, если он намерен рассказать мне о вороном красавце чертополохе, то лучше бы я сказал, что страшно опаздываю. «Такие дела, мистер Кин», — произнес лорд, немного помолчав. «Простите?» «Вы не женаты, вы не поймете», — сказал он со вздохом. «Ага, значит, какие-то семейные проблемы, но я-то здесь при чем? С другой стороны, я знаю, что вы не болтун. Разумеется, в вашем присутствии я больше двух слов никогда и не мог высказать, мог бы я ответить, но промолчал. «Мне надо кому-то об этом рассказать», — произнес лорд. «Да только выходит, что некому, а тут вдруг подвернулись вы. Случайность? Возможно. А может, божий промысел. Ну да неважно. Если вам, мистер Кин, не хочется быть исповедником, то я не смею вас задерживать. Если вам нужно выговориться, я к вашим услугам, милорд», — тактично произнес я. «Тогда присаживайтесь», — велел лорд. Я огляделся, но ничего пригодного для сидения вокруг не обнаружилось, даже второго камня. Впрочем, день был теплым, земля достаточно прогрелась, и я расположился прямо на траве, предварительно удостоверившись, что не усядусь на коровью лепешку. «Значит, у вас действительно что-то случилось?» — уточнил я, поскольку собеседник молчал. «Вернее, может случиться, и по этому поводу вы так опечалены, милорд». «Именно, мистер Кин», — невесело усмехнулся он. «Это все Мелисент». Так звали леди Блумбери. Я удивился, что могло произойти. Они всегда казались очень гармоничной парой. С другой стороны, что я знаю о происходящем за закрытыми дверями поместья? «Вы ведь в курсе, я почти на 20 лет старше ее», — произнес лорд, и я утвердительно кивнул. Ему самому было 50 лет, хотя выглядел он едва на 40, благодаря постоянной физической активности и пребыванию на свежем воздухе. И лишь благородная седина выдавала его возраст. А леди Блумбери была очаровательной молодой дамой, примерно моей ровесницей, разве что чуть моложе. В Блумтауне все знали, что она вышла замуж за лорда, едва ей сравнялось 16. Вернее, ее выдали за него родители, люди весьма дальновидные. Это был брак по расчету, вне всяких сомнений, но расчет оказался удачным. Мужнин титул и средства скрасили леди Блумбери разочарование от того, что ей не пришлось походить в невестах и выбрать супруга самой, а лорд Блумбери был более чем доволен красотой юной супруги и ее манерами. Пусть она происходила не из самого знатного семейства, но воспитана была безупречно и получила достойное образование. Ну а уж когда леди одарила мужа наследником, а впоследствии и еще двоими детьми, все сошлись на том, что лорду исключительно повезло с женитьбой. Леди Блумбери всегда выглядела вполне удовлетворенной своим положением. Она блистала на балах, занималась благотворительностью, входила в несколько дамских обществ и кое-где даже председательствовала. Полагаю, зависть ровесниц была ей приятна. Что же могло произойти теперь? «В общем-то, я подозревал, что когда-нибудь подобное может случиться», — задумчиво продолжал лорд. «Семья — это прекрасно, но Мелисент вышла за меня совсем юной. Но вы понимаете, девушки любят всякого рода романтические истории. Свидания под луной, записки, цветы от таинственных поклонников. Невинные в большинстве своем забавы. Наверное, женщины просто так устроены». Я утвердительно кивнул, припомнив Памелу, хотя она в итоге сделала далеко не романтический выбор. Или романтический, учитывая то, что ей пришлось покинуть родину и переселиться на овеянный флером тайны чужой материк. «А от меня ничего подобного невозможно было добиться даже в юные годы», — сказал лорд. «Матушка порой в сердцах называла меня сухарем». «А как же лошади?» — поинтересовался я. «Ну, знаете, не всякая девушка согласится выслушивать монолог о статях моего нового коня», — фыркнул он. «Да еще на романтическом свидании. Лошади — это совсем другое. У вас вот имеется какое-нибудь увлечение? Такое, чтобы вы отдавались ему всей душой?» «Да», — кивнул я, вспомнив о своих питомцах. «Ну, тогда вы сможете меня понять». «Пожалуй», — произнес я, а сам пожалел леди Блумбери. Я-то выслушивал истории лорда от случая к случаю, а ей, видимо, приходилось внимать его панегирикам постоянно. «Словом, нет у меня в душе романтики и не было», — завершил мысль лорд. «Мелисент никогда ни в чем не нуждалась. Со временем я очень ее полюбил. Ну, знаете, без этих фейерверков, как бывает с юнцами, но все же. Она тоже привязана ко мне. У нас дети». И я думаю, я был ей хорошим мужем, как и она мне верной женой, но...» Он умолк, а я начал лихорадочно соображать. «Значит, сейчас леди Блумбери около 30. Дети уже достаточно подросли, чтобы верить их заботам учителей, гувернёров и прочих. Общественная жизнь — это прекрасно, конечно, но она не занимает всего свободного времени, которого у леди в избытке. Супруг вечно занят своими обожаемыми лошадьми, по хозяйству хлопотать не нужно, разве что слугам распоряжение отдать, и что ей остается? «Милорд, скажите, а у вашей супруги есть какое-нибудь хобби?» — осторожно спросил я. «Ну, вышивание или что-то в этом роде?» «О, вышивать Мелисент ненавидит», — усмехнулся он. «Она немного рисует, но это никогда не увлекало ее всерьез. Но она очень любит читать, выписывает все новинки, бывает, зачитывается за полночь. И я даже догадываюсь, что именно она читает, — подумал я. Наверняка душещипательные романы, где есть все то, чего леди Блумбери недополучила в юности. Кипящие страсти, любовь до гроба, лебединая верность, леденящие душу тайны и все в том же роде. Романтика, будь она неладна. Количество переходит в качество, и вот уже хочется, чтобы все это происходило не на книжных страницах, а здесь и сейчас, и тогда добропорядочная супруга и мать может сотворить такое, что даже представить страшно. «Милорд», — произнес я, — «ну не хотите же вы сказать, будто леди Блумбери, простите?» «Я же сказал, пока нет», — тяжело вздохнул лорд, — «но вот взгляните». Это принесла мне недавно старшая горничная. Она начала служить еще у моей матушки и очень предана семье. Именно Дейзи первой заметила неладное. «А что это, милорд?» — поинтересовался я, с опаской глядя на смятые листы бумаги. «Письмо, что же еще?» — пожал он плечами. Дейзи нашла его под матрацем, когда перестилала постель. Есть и другие, они заперты в шкатулке. Горничная видела, как Мелисент вынимала их и перечитывала. А это она то ли не успела спрятать, то ли позабыла, то ли перечитывала перед сном. Завершил я фразу, а вслух произнес: «Простите, милорд, я не читаю чужих писем». «Я тоже», — криво усмехнулся он. Но тут не удержался, грешен. «Ничего особенного, в общем-то, обычная любовная чушь, но...» «Можете представить себе, каково было мне прочесть подобное послание, адресованное моей супруге?» «Боюсь, что не могу», — признался я, — «но, полагаю, это было неприятно». «Вы изумительно подбираете нейтральное определение, мистер Кин», — сказал лорд. «Ах да, вы же по образованию юрист, вам положено это уметь». «Так вот, мне было не просто неприятно. Я был в ярости. К счастью, мне хватило самообладания, чтобы немедленно не устроить сцену Мелисент». Я решил сперва разузнать, что это за тип и какого чёрта он обхаживает мою жену. «И как успехи?» — спросил я. «Мне уже стало любопытно. Удалось что-то выяснить?» «Пока нет», — мрачно ответил он. «Знаю только, что Мелисент вдруг полюбила в одиночестве гулять в саду, а там есть такой старый дуб с большим дуплом. Подозреваю, в этом дупле они и оставляют друг другу послание. Наш сад вы видели?» «Да, он поистине огромен», — кивнул я. «И пробраться туда, скажем, ночью не составит особенного труда. А подкараулить этого таинственного поклонника вы не пытались?» «И как вы себе это представляете?» — приподнял лорд бровь. «Мне лично спрятаться в ближайших кустах, а оставить кого-то из слуг? Поползут слухи. Дейзи можно доверять, она ведь сразу отправилась ко мне, но я не могу же ее заставить выслеживать ночью этого неизвестного. Нет, это не выход. Прикажите замуровать дупло», — мрачно пошутил я. «Тоже не поможет. Наверняка найдется другой способ передавать послание. А если вдруг даже переписка оборвется?» Он нахмурился. «У этого типа останутся письма Мелисент, и один бог знает, что он может предпринять. Это же скандал!» «Да, вы правы». Я невольно почесал в затылке. «Милорд, а есть у вас хоть какие-нибудь предположения касаемо личности этого поклонника?» Лорд покачал головой. «Могу лишь сказать, что это кто-то из общества», — произнес он. «Причем наверняка бывший в нашем доме. Впрочем, сами посудите, сколько таких людей». «О да», — вздохнул я, припомнив последний прием. «Судя по стилю послания, это человек с недурным образованием», — продолжал лорд. «И мне кажется, он довольно молод. Да что там кажется? Там встречается пассаж наподобие «Забудьте о разнице в летах, вы прекраснее вечно юных фей», ну и так далее. «То есть, вы полагаете, он моложе леди Блумбери?» — задумчиво произнес я. «Однако в Блумтауне и окрестностях столько молодых людей в возрасте до 30 лет с хорошим образованием, что перебирать кандидатуры можно бесконечно. Кстати, даже мой кузен подходит под столь расплывчатое описание. Что-то я сомневаюсь, чтобы ваш кузен осмелился на подобное. Он, не в обиду вам будет сказано, мистер Кин трусоват», — ядовито заметил лорд. «Пожалуй, есть немного», — усмехнулся я. «И потом этот парень, он помахал письмом, явно верит в то, о чем пишет». «Вся эта вечная любовь и прочее — этакая увлеченная натура». «Да уж, Сирил, если чем увлекается, так это азартными играми и выпивкой», — вздохнул я. «Оставлять записки в дупле старого дуба — определенно не его стиль. С романтикой у него тоже неважно». «Вот и я о том же», — мрачно произнес лорд. «И что прикажете делать? Действительно поговорить по душам с Мелисент? Но, право, я ненавижу такие беседы. Она ведь станет отпираться. А даже если и нет, то расплачется, чего доброго. Я почувствую себя последним негодяем. А что, если Мелисент заявит, будто все это правда, и она действительно влюбилась в какого-то юнца? Как мне реагировать? Простить ее?» Он перевел дыхание. Разумеется, я прощу, раз дальше писем дело не зашло, но даже если эта позорная переписка прекратится, я ведь не смогу забыть об этом разговоре. Да и она тоже. И что же тогда, доживать век чужими людьми?» Вороной чертополох, подобравшийся к хозяину, ласково фыркнул ему в ухо. Тот рассеянно погладил благородную морду. «Думаю, не стоит торопиться, милорд», — сказал я задумчиво. «Вы правы, сказанного не воротишь, а серьезной угрозы пока не предвидится. Это крайне щекотливая ситуация, я понимаю, но решать что-либо в спешке хуже не придумаешь». «И что вы предлагаете, мистер Кин? В самом деле выслеживать этого...» Лорд в сердцах стукнул кулаком по колену. «Не надо, можно его спугнуть, а кто знает, что еще он может выдумать. Так хотя бы известно, каким образом он переписывается с вашей супругой». Я подумал еще. «Скорее всего, живет он где-то неподалеку, может, в Блумтауне. Дороги тут всего ничего. Машину можно оставить подаль, чтобы не было слышно шума мотора и не видно света фар, а до сада дойти пешком. Знаете, а ведь мы очень удачно вспомнили о моем кузене. То есть, если кто и знает всех окрестных шалопаев, — сказал я, — так это Сирил. С вашего позволения я дам ему задание». «О, нет, мистер Кин, — нахмурился лорд. — Тогда эта история мигом разлетится по всей округе, а я такого вовсе не желаю». «Не беспокойтесь, милорд, — поднял я руку. — Разумеется, никаких имен я называть не собираюсь. Пусть просто подумает, кто из его знакомых или знакомых его знакомых подходит под данный образ. Может быть, среди этих бездельников бродят какие-то слухи. Кстати, а таинственный поклонник вашей супруги как-то подписывается?» «Нет», — покачал тот головой, — «только навеки ваш А». «Ну, А — это уже что-то», — пробормотал я. «Правда, неясно, имя это или фамилия, или вообще романтическое прозвище». «Да уж», — вздохнул лорд. «Ну, мистер Кин, уж извините, что так задержал вас, но...» «Я все понимаю, милорд», — поспешил я сказать. «Ничего страшного, я ведь не торопился, а вы...» «Мне в самом деле нужно было выговориться», — кивнул он, поднимаясь. Я встал следом, отряхивая брюки. «Вы правы, торопиться я не стану, хоть это и непросто. Все время боюсь выдать себя при Мелисент. Но это повод побольше заниматься лошадьми и поменьше видеться с супругой», — усмехнулся я. «Пожалуй», — вздохнул лорд, пожимая мне руку, и мы распрощались. Уезжая, я видел, как чертополох легкой рысцой удаляется к холмам. Кажется, лорда Блумбери слегка отпустило. Но что, спрашивается, теперь делать мне? Зачем я влез в эту историю? Ну, посочувствовал бы лорду и довольно, так ведь я начал составлять план действий. Вот так, укоряя себя за излишнюю участливость, я добрался до Блумтауна. На следующий день, отправившись по делам, я очень удачно наткнулся на кузена. Он любезничал с некой дамой, в которой я не без удивления признал ту самую амазонку, валом автомобиля, доставившую тетушку Мейбл в церковь. Тогда я не слишком хорошо разглядел нашу спасительницу, мне было не до того, а теперь мог присмотреться получше. Весьма приятная особа, я бы даже назвал ее красивой. Темноволосая и темноглазая, она могла бы сойти за итальянку или испанку, если бы не очень светлая кожа и типично британские черты лица. Фигура тоже оказалась не дурна, а наряд дамы говорил о хорошем вкусе и больших финансовых возможностях. Ах да, чуть не забыл, она была в трауре. Честно говоря, на свадьбе тетушки я просто не обратил на это внимания. Сирил был само обаяние, а дама вполне благосклонно принимала его комплименты, которыми, я знал наверняка, мой кузен способен сыпать непрерывно, язык у него хорошо подвешен. Но вот, наконец, она взглянула на маленькие часики, что-то сказала, и Сирил, вздохнув с трагическим видом, распахнул для нее дверцу алого автомобиля. Дама заняла место водителя, улыбнулась и улетучилась. Странно, конечно, что она водит сама, но мало ли, какие у людей причуды. «Сирил!» — окликнул я, когда кузен прекратил махать вслед. «О, Виктор!» — обернулся он. «Ты откуда тут?» «Я-то по делу, а вот ты здесь что позабыл?» «Ну, я тоже в некотором роде по делам», — с независимым видом ответил он. «Да-да, я видел эти твои дела», — усмехнулся я. «Что это за таинственная леди? Прежде я ее в Блумтауне не встречал». «Она недавно купила небольшой особняк неподалеку от города», — пояснил Сирил. «Приезжает иногда». «А имя у нее есть?» — между делом осведомился я. «Да, это миссис Мирабелла Вашингтон», — с некоторой неохотой ответил он. «Миссис?» — уточнил я, дождался кивка и продолжил. «Но она, насколько я понимаю, вдовеет?» «Ага», — отозвался кузен. «Правда, совсем не скорбит. Видел ее машину? По-моему, она ее купила на радостях. Супруг наконец-то скончался. Судя по всему, на редкость неприятный был тип. Но богатый — это да, а она единственная наследница, детей-то нет. Сирил, ты что, решил за ней приударить? А почему бы и нет?» Сам же видел, красивая дама. Она старше тебя лет на 5, — заметил я. Всего на 3,5 года, а выглядит она совсем юной, — обиделся он. И что тут такого? Да и вообще, это даже пикантно. Да? — хмыкнул я. Значит, дама около 30 лет и молодой человек, как знакома. Сирил, забирайся в машину, ты мне нужен. Свою таратайку потом заберешь. Я нужен тебе? — поразился он, но сел на пассажирское сиденье. Не поясничай, — велел я, правя к дому. Послушай-ка, мне нужно кое-что разузнать. Ты постоянно ошиваешься в этом своем клубе и, быть может, что-нибудь слышал. Я много чего слышу, — хмыкнул Сирил, устраиваясь поудобнее. Что именно тебя интересует? Меня интересует некий романтически настроенный молодой человек примерно твоих лет, — медленно заговорил я, — который питает самые нежные чувства к даме, которая несколько старше его. Я не подойду, — живо осведомился кузен. «Нет», — отрезал я, — «во-первых, та дама не вдова, и у нее есть дети. Во-вторых, я никогда в жизни не поверю в твои романтические устремления. А в-третьих, в твоих инициалах нет буквы «А». «Ну и неправда, я весьма романтичен». «Хм». Он почесал в затылке точно таким же жестом, каким делал это я. «Очень интересно, значит, А? Но я не знаю, является ли это первой буквой имени, фамилии или вообще прозвища», — предупредил я. «Ладно, ладно». Сирил явно задумался. «Что-то такое мелькало...» «Нет, не вспомню. Надо поспрашивать. Только не вздумай делать это в лоб». «Ну кого ты учишь, Виктор?» — укоризненно сказал он. «Я вовсе не такой идиот, каким ты меня считаешь». «Да, ты достаточно хитер», — признал я. «Но что до ума?» «Ага, ага, он весь достался тебе», — ядовито ответил кузен. «Виктор, кстати, а что мне за это будет?» «Вот поэтому я и не верю в романтику в твоем исполнении», — сказал я. «Не можешь ты помочь родственнику бескорыстно. И это после того, как я столько раз вытаскивал тебя из неприятностей». «Так ты тогда репутацию семьи спасал», — хмыкнул Сирил. «А теперь дело явно касается тебя лично. Так что я получу, а? Могу оплатить какой-нибудь из твоих долгов?» Тяжело вздохнув, ответил я. «Это неинтересно», — поморщился он. «Тем более крупных долгов у меня сейчас нет, а мелкие я и сам могу оплатить». «Прогресс», — воскликнул я. «Что это с тобой? Ты не заболел часом?» «Я здоровее быка», — заверил Сирил. «О, Виктор, я придумал. Я поживу у тебя, пока буду заниматься твоим поручением. Еще чего не хватало». «Ну, сам посуди», — повернулся он ко мне. «Ведь иначе мне придется каждый день таскаться в Блумтаун, это раз. Два, перед каждой такой поездкой мне компостирует мозги полковник и мама тоже. А если я возвращаюсь слишком поздно или вообще под утро, то начинается такое. Раньше-то я машину бросал на дороге, сам пробирался садом, а там по яблоне к себе в окошко. Ну, правда, пару раз промашка вышла, когда горничное окно закрыло. Пришлось в гараже ночевать, но обошлось». Он вздохнул. «А у полковника слух как... Не знаю, у кого. Он мою машину, кажется, от Блумтауна слышит и выходит встречать. Отгони ее в мастерскую», — посоветовал я. «У тебя двигатель ревет, как взбесившийся слон, и глушитель стреляет так, что прохожие подпрыгивают». «Придется», — Сирил помолчал. «В общем, я хоть отдохну от их воспитания. А, Виктор?» «Только если уложишься в неделю», — подумав, решил я. «Неделю я общество кузена вытерпеть еще сумею. Но если будешь являться под утро, будь любезен пользоваться черным ходом. Ключ я тебе дам. И не шуметь». «Непременно», — заверил меня кузен, порядком настрадавшийся за последнее время. «Ты меня даже не услышишь. И еще, Виктор, ну?» «Долги долгами, а на расходы надо бы подкинуть», — сказал он. «Сам понимаешь, если кого напоить, то язык легче развязывается. А откуда у меня столько денег?» «Ладно». Соглашаться мне не хотелось, но без Сирила я тут управиться не мог. «Смотри, главное, чтобы у тебя с самого язык не развязался. А, впрочем, я уверен, что большую часть денег ты просто проиграешь». «Тебе результат важен или то, каким способом я намерен его достичь?» — возмутился кузен. «Знаешь что, с таким отношением поищи кого-нибудь другого. Останови, я выйду». «Уймись», — сказал я. Сирил просто набивал себе цену, с этим я уже сталкивался и не раз. «Мы уже почти приехали». «А тетушке Мейбл я напишу, что у меня для тебя ответственное поручение, так что пока ты побудешь в городе, под моим присмотром». «Отличненько», — промурлыкал кузен, предвкушая развлечение за мой счет. «И еще», — добавил я серьезно, «если вдруг тебе действительно удастся что-то раскопать, и если где-то в разговоре промелькнет имя дамы, не вздумай об этом где-нибудь ляпнуть, иначе я тебе сам голову оторву, или, что куда вероятнее, это сделает ее супруг». «Или привяжет за ногу к чертополоху и отпустит того в чистое поле», — добавил я мысленно. «Виктор, я, кажется, уже сказал тебе, что я не идиот», — мрачно спросил Сирил. «Мог бы и не предупреждать». «Я на всякий случай», — усмехнулся я. «Мало ли, мало ли», — передразнил он. «Кстати, а я ведь без багажа, не собирался задерживаться. А твои вещи мне велики. Ничего, я напишу, чтобы тебе прислали что-нибудь из дому, пока перебьешься. Да и в клубе-то у тебя что-то должно быть». «Ну вот, а я так рассчитывал обновить гардероб», — надулся Сирил, но долго не выдержал и начал ухмыляться. «Да-да», — усмехнулся я в ответ, — «ты кого другого попробуй облапошить». Вот так кузен водворился в моем доме и с энтузиазмом принялся за дело. Энтузиазм его проистекал в основном из-за финансового вспомоществования с моей стороны, я полагаю. Так или иначе, день шел за днем, но результатов не было. Сирил являлся под утро, а то и вовсе не являлся сутками, но я не торопил его, в таких делах спешка вредна. Конечно, лорд изводится, но я ведь не профессиональный сыщик, в конце концов, а что уж говорить о Сириле. Как-то после обеда я устроился в оранжерее, думая немного послушать музыку в обществе моих милых питомцев, а может и немного вздремнуть в уютном кресле. Однако уединение мое было нарушено почти сразу. «Сэр, к вам...» Степенно начал Лаример, но договорить ему не дали. «Да ну, Лаример, к чему такие формальности?» — жизнерадостно вопросил мой кузен, возникая за спиной дворецкого. «Я же теперь тоже тут живу». «Пока», — подумал я, однако озвучивать свою мысль не стал. «Сирил мне еще пригодится, вдобавок, судя по всему, у него наконец появились новости». Крайне недовольный такой бесцеремонностью, Лаример удалился, воздержавшись, однако, от замечаний. А кузен влетел в оранжерею, и улыбка его сияла ярче, чем электрическая люстра. Сирил огляделся, не нашел, куда присесть, и, ничтоже сумнявшись, устроился прямо на каменном бортике, презрев опасность уколоться о ближайшей грусонии Аграхамии. «Вижу, твоя охота была удачной», — начал я, поскольку кузен старательно выдерживал паузу, делая вид, что рассматривает окружающее его многообразие суккулентов. «Более чем», — заверил он, совершенно довольный собой. «Выкладывай», — велел я, устраиваясь поудобнее. «Его зовут Арчибальд Уэйн», — тут же сообщил Сирил самое главное. «Уэйн? Что-то знакомое», — пробормотал я, по привычке склонив голову к плечу. «Но имя начинается на «А», это уже неплохо». «Ты верно встречал его у доктора Милтона», — объяснил Сирил, устав дожидаться, когда я вспомню. «Арчи у него стажируется». «Ах да», — щелкнул пальцами я, бледный юноша с горящим взором. «Ну, почти», — ухмыльнулся Сирил. «Покутить он тоже не прочь, в меру, правда». Я хмыкнул. Странно было слышать от кузена такие речи. «Я полагал, что вся его страсть направлена на микробы и прочие малоприятные вещи», — заметил я. Он показался мне очень увлеченным медициной. Впрочем, это не важно. Выкладывай остальное. Говорил Сирил вдохновенно, образно, то и дело вскакивая и прохаживаясь в опасной близости от моих питомцев, что, признаюсь, несколько меня нервировало. С кузена бы сталось в запале разгромить всю оранжерею. Видимо, пребывание в амплуа поэта сказалось на риторических умениях Сирила. Если оставить лирику, то сухой остаток был таков. Некая дама занедужила как раз перед Пасхой, слегла в постель с сильным жаром, кашлем и прочими угрожающими симптомами. Не на шутку испуганный лорд Блумбери немедленно послал за доктором Милтоном, который явился с ассистентом, тем самым Арчибальдом Уэйном. И, как водится, леди с первого взгляда покорила трепетное сердце юноши, до того полное лишь честолюбивыми мечтаниями открыть какой-нибудь новый вирус и назвать его своим именем. Надо думать, мистер Уэйн действительно изрядный романтик, поскольку влюбиться в обливающуюся потом, растрепанную и непрестанно кашляющую женщину способны немногие. Впрочем, возможно, его покорила ее бледность или, наоборот, горячечный румянец и ночная сорочка, не скрывающая толком того, что обычно прикрыто платьем. Во время бдения у постели больной чувства росли и крепли, пока уже после ее выздоровления не принесли плоды. Мистер Уэйн, как всякий влюбленный, желал объясниться с предметом своей страсти. Случай этот ему вскоре представился. Когда в доме трое детей, один или другой непременно простудится, упадет, рассадив колено, или с ним случится что-нибудь еще. На такие пустяковые вызовы доктор Милтон отправлял своего стажера. Тот и не думал отказываться, это ведь был повод лишний раз увидеть возлюбленную. «Значит, у этого Арчибальда есть машина?» — перебил я кузена. «Доктор Милтон одолжил ему свой старый Редван», — пояснил тот. «Он все равно ржавел без дела. Так вот, в очередной раз, явившись по вызову, кажется, младшая дочь леди съела что-то не то, Арчибальд решил рискнуть. Сделал он это со странной для медика поэтичностью, подсунув взволнованной даме записку в стихах, спрятанную в сложенном рецепте микстуры для девочки. Надо сказать, при этом он изрядно рисковал, поскольку на послание могла наткнуться няня или горничная. Однако пылкому юноше повезло. Дама его сердца очень беспокоилась о детях, старалась контролировать все лично, и послание достигло адресата. Должно быть, весна и излечение от тяжелой болезни поспособствовали тому, что дама забыла осмотрительность. Между ними завязалась горячая переписка. Способ сообщения дама где-то вычитала, и он показался ей весьма романтичным, а кроме того, надежным. «Вроде бы все сходится», — задумчиво сказал я. «Сирил, а имя этой дамы Арчибальд называл?» «Один раз случайно выскочила, он уже пьяный был в лоскуты», — ответил кузен. «Но я немедленно все забыл, как ты и велел. Я не хочу, чтобы мне оторвали голову два раза или там разорвали на части лошадьми». «Сирил, мне надо удостовериться, что это именно та самая дама», — нахмурился я, мысленно усмехнувшись сходству наших мыслей. «Все совпадало, но лишний раз проверить все-таки стоило. Хватит валять дурака. Ни за что не поверю, будто ты все разом позабыл». «Ты велел, я забыл», — гордо ответил он. «Потрясающе! Можно писать роман «Сирил Кертис и чудеса педагогики», — саркастически сказал я. «А все-таки? Ну, пожалуй, единственное, что я помню, так это то, что ее имя начинается с той же буквы, что и у миссис Вашингтон», — подумав, выдал кузен. «Да и Арчи называл ее госпожу М. и только. И даже не говорил, блондинка она или брюнетка. Говорю же, мне пришлось напоить его до синих чертей, чтобы хоть что-то выведать». «И на том спасибо», — усмехнулся я, погладив рассеянно свою любимицу, дискококактус Хорстии по имени Сигрид. «Так значит, теперь они переписываются регулярно? Раз или два в неделю?» — пожав плечами, подтвердил Сирил. «Хорошо», — задумчиво проговорил я, размышляя. «Теперь мне было известно, кто такой таинственный А и как между ним и леди Блумбери завязалась переписка. Однако что теперь делать с этими сведениями? Положим, я расскажу лорду Блумбери. И что потом?» Сирил смотрел на меня выжидательно. «Ну, что скажешь?» — не выдержал он наконец. «Признаю, ты хорошо поработал», — похвалил я кузена. «Пожалуй, один я решать не вправе. Пусть лорд Блумбери сам разбирается со своими семейными отношениями». «Еще бы», — самодовольно подтвердил Сирил. «Тебе бы Арчи точно ни слова не сказал». «Разумеется», — подтвердил я, улыбнувшись кузену. «Но я уверен, что ты тянул время нарочно, лишь бы побыть подальше от отчима. Я прав?» «Ничего подобного», — заявил он с таким жаром, что любому стало бы ясно, он лжет. «Ну, если только самую малость». «Ладно», — вздохнул я. «Договорились мы на неделю, ты управился раньше, так что можешь остаться еще на пару дней. Было у меня предчувствие, что Сирил мне еще пригодится». «Виктор, ты временами бываешь таким щедрым», — ухмыльнулся он, пружинисто вскочил, потянулся и бодро сообщил. «Тогда я пошел». Его явно манили удовольствия, коим мой легкомысленный кузен собирался без устали предаваться в ближайшее время. «Не пропадай насовсем», — окликнул я. «Думаю, для тебя найдется еще кое-какое поручение». «Но если оно будет оплачено так же щедро, то я согласен», — кивнул он и зацепился за опунцию. «Ай! Виктор, ну почему именно кактусы? Почему бы тебе не выращивать узумбарские фиалки? Они такие милые, пушистенькие». «Кактусы тоже бывают пушистыми», — сказал я. «Вот, смотри, Сирил, совсем не колючий». «А?» — кузен вытаращил глаза. Протянул я, ставя цефалоцереус на место. «Но видишь ли, я назвал его твоим именем». Я даже помнил, почему. За красоту цветов и их неописуемый аромат. Правда, Сирилу я об этом говорить не собирался. «Ну, спасибо», — буркнул он и испарился, а я смог поразмыслить. По правде говоря, выхода из неприятной ситуации я пока не видел. Как вырвать леди Блумбери из плена вредных мечтаний? Леди Блумбери я знал слишком мало, чтобы с уверенностью судить о ее поведении. Разумеется, окончательное решение было за ее мужем. Однако мне уже самому стало интересно, как лорду и леди Блумбери выйти из положения с наименьшими потерями. Поэтому я заперся в кабинете наедине с бутылкой своего любимого напитка и шахматным столиком со всеми его потайными отделениями. А прелюбопытная получалась картина. Не зря ведь говорят, что от любви до ненависти один шаг. Дело за малым — заставить леди Блумбери этот шаг сделать, в который предлагал ему увидеться на завтра на том же месте и в тот же час, где мы встретились недавно. Оставалось только ждать. Когда я подъехал к точке рандеву, лорд Блумбери уже был там, на этот раз на прекрасной гнедой кобыле, если не ошибаюсь, арабских кровей. Кобыла мирно паслась, а лорд прохаживался взад-вперед в нетерпении, похлопывая стеком по сапогу. «Мистер Кин», — развернулся он ко мне, едва заслышав урчание мотора. «Добрый день, милорд», — сказал я, заглушив двигатель и выбравшись наружу. «Как ваши дела? «Дела по-прежнему», — хмуро ответил он. «Вот прогуливаю ласточку. Третий день прогуливаю, застоялась она». «А миледи?» — осторожно спросил я. «Все так же», — буркнул он. «Правда, в сад пока больше не ходила. Я приказал Дейзи присматривать за госпожой и докладывать мне, чуть что заметит». «Ну, ясно. Последние несколько дней Сирил поил всех приятелей, и Арчибальду было затруднительно добраться до имения Блумбери. Интересно, как это доктор Милтон не выставил его, увидев поутру после очередной попойки? Или вспомнил юность и пожалел? Но неважно». «Вам удалось что-нибудь узнать, мистер Кин?» — тревожно спросил лорд. «Да», — ответил я. «Как я и говорил, мой кузен оказался совершенно незаменим в этом деле. Имя воздыхателя Арчибальд Уэйн, он стажируется у доктора Милтона. Красота вашей супруги поразила беднягу в самое сердце». «Плевать на сердце», — вспылил тот. «Да я его... Милорд, будет скандал», — мягко сказал я. «Не стоит принимать скоропалительных решений. Вы ведь не желаете огласки?» «Ни в коем случае», — вздохнул он. «А у вас есть какие-то предложения?» «Пока лишь очень расплывчатый план», — покачал я головой. «Нужно сделать так, чтобы ваша супруга сама отказалась от романтических грез. Но я совершенно ее не знаю и не представляю, как она может отреагировать на то или иное действие». «Что вы имеете в виду?» — спросил лорд. «Ну, к примеру, я присел на нагретый солнцем камень. Лорд, даже не задумавшись, уселся на траву, как я в прошлый раз. И теперь я созерцал именитого собеседника сверху вниз. Забавно, что и говорить. Допустим, вы впрямь дадите супруге понять, что вам известно о ее увлечении и этой переписке. Допустим также, что она откажется от нее. Здесь я еще могу как-то спрогнозировать развитие событий. Скорее всего, в ее памяти эта история останется как трагедия влюбленных, разлученных непреодолимыми обстоятельствами. Вы сами говорили, придется доживать век чужими людьми. Разве вы этого хотите?» «Разумеется, нет», — воскликнул он. «Как бы там ни было, я люблю Мелисента, а это глупость. На то она и глупость, чтобы простить ее и никогда больше не упоминать об этом». «Это вы так думаете», — сказал я. «Но, повторюсь, вы сказали, что забыть не сможете, и супруга ваша не сможет, и трещина между вами будет становиться все шире и шире». Я помолчал, сплетая из травинок косичку. «А что, если появится еще какой-то романтически настроенный юнец? Вы можете представить, как поступит ваша супруга? Я нет». «Боюсь, что я тоже не представляю», — мрачно сказал лорд. «Черт побери, выходит, я совершенно не знаю собственную жену». «Но что-то вы представляете более или менее четко», — заметил я. «Скажите, милорд, что сделает миледи, если этот молодой человек вдруг предложит ей бросить все и бежать с ним?» «Да я же его...» — задохнулся он. «Спокойнее, я говорю о ней, а не о нем». «Это скандал», — покачал головой лорд. «Безнадежно испорченная репутация, развод. И бедность, конечно. Мелисент из далеко не богатой семьи, своих средств у нее нет, а кроме того дети, она же души в них не чает. Не представляю, насколько сильны должны быть ее чувства к этому мерзавцу, чтобы она отказалась от возможности видеться с детьми». «Проблема в том, милорд, что чувств как таковых у нее и нет», — заметил я. «Это просто красивая сказка. Вы сами сказали, что миледи вышла за вас замуж совсем юной. Она не успела толком наиграться в сказочную любовь и прочие девичьи глупости, как вдруг сделалась супругой уважаемого знатного человека, вдобавок намного старше ее самой. Вот она и доигрывает. Я не думаю, что миледи испытывает к Уэйну по-настоящему серьезное чувство. Она ведь его почти не знает. Для нее это приключение, как в детстве. Записки в бутылке, в дупле, секреты, смешные шифры. Все то, что заставляет сердце биться чаще, пусть даже и страшно, что родители узнают и накажут». «И вы хотите проверить, так ли это?» — глухо спросил он. «Я не вижу другого выхода», — покачал я головой. «Или?» «Как вы намерены это устроить?» — взял лорд быка за рога. «У меня есть кузен», — пожал я плечами. «Он способен убедить кого угодно в чем угодно. Ну, если не считать меня и его отчима. Пожалуй, Уэйну действительно стоит предложить вашей супруге побег». На лице лорда Блумбери отразилась целая гамма чувств. Потом он глубоко вздохнул и кивнул. «Пускай», — сказал он, — «хотя бы все прояснится. Потому что долго я так не выдержу. А если я сорвусь, то выложу все Мелисент. Дальше понятно. Вот только один щекотливый момент, мистер Кин. Слушаю». Мелисент ведь отвечала Уэйну. Пусть даже она не подписывалась полным именем, и этой малости может хватить. Что, если этот юнец сделает ее письма достоянием гласности, в случае, если она откажется? Ну, вы поняли. «Да, разумеется», — задумчиво сказал я. «На репутации миледи можно будет поставить жирный крест. Но это решаемо. Думаю, Сирил справится». «Пусть только попробует не справиться», — мелькнула мысль. «Я ему тогда не только голову оторву, а и все конечности». «Благодарю, мистер Кин», — Суховато сказал лорд, поднимаясь. Видно было, что ему неловко. «Пустяки, милорд», — ответил я, и мы обменялись рукопожатием. «Позвольте спросить». «Да». «Давно ли вы приглашали миледи на конную прогулку?» И, оставив огорошенного этим вопросом лорда возле его ласточки, я направился к автомобилю. План вырисовывался все четче. Вернувшись домой и изловив Сирила, как раз собиравшегося куда-то удрать, я увлек его в свой кабинет и битый час объяснял кузену суть задания, пока не удостоверился, что он проникся его важностью, запомнил все детали и ничего не перепутает. Теперь оставалось только выдать ему аванс в счет будущего гонорара, в случае удачи, разумеется, и положиться на его артистизм. К завтраку Сирил не вышел, впрочем, это было ожидаемо. «Мой кузен уже встал?» — поинтересовался я у Ларимера, приступая к омлету. «Нет, сэр», — с обычной невозмутимостью ответствовал Лаример. «Мистер Кертис вернулись всего 2 часа назад, сэр, и, осмелюсь заметить, он был сильно пьян, сэр». Я досадливо нахмурился. «Сирила теперь до вечера не добудешься. Однако мне требовалось как можно скорее выяснить, удалось ли ему убедить мистера Уэйна написать письмо в нужном духе. Ведь просил же я кузена прислать записку, но он наверняка забыл обо всем на радостях». С аппетитом позавтракав, я направился вверх в сопровождении Ларимера. Спальня Сирила была предусмотрительно заперта изнутри. Видимо, кузен даже в пьяном угаре понимал, что так просто спать целый день ему не дадут. Кричать и стучать в дверь было бесполезно, однако я попробовал. Изнутри донеслись только какие-то невнятные звуки, то ли брань, то ли пожелание отправиться куда подальше. «Отпирайте, Лаример», — велел я, кивая старому дворецкому. «Да, сэр», — согласился он, выбирая один из ключей на внушительной связке. В гостевых спальнях намеренно не делали внутренних засовов, чтобы в случае острой нужды суметь открыть дверь. Разумеется, пользовались этой возможностью нечасто. На моей памяти всего один раз, когда какому-то престарелому дедушкиному другу стало дурно. Однако сейчас она пришлась как нельзя кстати. Как и ожидалось, совершенно расхристанный кузен безмятежно почивал, притом устроился он поперек кровати. «Сирил!» Позвал я, подойдя поближе, и подавил желание задержать дыхание. Исходящее от негодяя амбре просто валило с ног. «Сирил!» — тряхнул за плечо, но бесполезно. Он лишь сморщился, а потом перевернулся на другой бок. «Вставай!» — рявкнул я ему прямо в ухо. Сирил отмахнулся, едва не угодив мне в нос. Спасла меня только неплохая реакция. Я вздохнул и отступил в сторону. «Лаример, действуйте!» Тот молча приблизился, также молча оттянул воротник сорочки Сирила и высыпал ему за шиворот содержимое серебряного ведерка для шампанского. Лед возымел должный эффект. Сирил дернулся и заохал. «А, что, где?» — прохрипел он, пытаясь сесть на постели. «Доброе утро, кузен!» — саркастически поприветствовал его я. «Ты совсем забыл о моей просьбе?» «О какой еще просьбе?» — буркнул Сирил, начиная тереть красные, как у кролика, глаза. «Склероз!» — констатировал я. На почве раннего алкоголизма. Так ты убедил А написать М? Я покосился на Ларимера, однако не стал его выгонять. Ничего особенно секретного он не услышит. Ну да, кажется, кузен обиделся, хотя лицо его выглядело слишком помятым, чтобы утверждать это наверняка. А ты сомневался? Разумеется, нет, усмехнулся я. С твоими талантами это пустяковое задание. Вот. Сирил снова потер глаза и попросил жалобно. «А теперь дай поспать, а? И попить». «Поспать дам, воды принесет Лаример», — согласился я, наклонив голову к плечу, хотя Сирил в нынешнем своем состоянии не был способен оценить этот жест. «Но вечером ты вернешься к тетушке Мейбл». «За что?» — возопил кузен, даже как будто протрезвев. «За забывчивость», — сообщил я любезно. «До свидания». И, кивнув Ларимеру, я направился к двери. «А может, я тебе еще пригожусь?» — заискивающе спросил Сирил за моей спиной. Я, не оборачиваясь, пожал плечами и вышел. Тем же вечером, стеная, кузен покинул мой дом. Нет, отчасти мне было его жаль, но, с другой стороны, я не собирался жить с ним под одной крышей дольше пары недель. Это все-таки выше моих сил. Шли дни. Я занимался своими делами и почти уже забыл о лорде и его деликатной проблеме, как вдруг... «Сэр!» — приглушенным шепотом произнес Лаример, нарушая мое сосредоточение. «Вас к телефону, сэр!» «Такое впечатление, будто мне звонит августейшая особа», — пошутил я, поднимаясь. «Кому там я потребовался?» «Лорд Блумбери на проводе, сэр», — прошептал дворецкий и встал во фрунт. «Так, похоже, что-то или случилось, или прояснилось». «Виктор, кину аппарата», — бросил я в трубку. «Вы можете приехать на то же место?» — отрывисто спросил лорд, даже не подумав поздороваться. Это не было на него похоже, и я встревожился. «Прямо сейчас?» если вас не затруднит». «Никоим образом», — заверил я. «Буду, через полчаса, не более». «Отлично», — ответил он, и связь прервалась. Дворецкий смотрел на меня, не мигая. «Лаример, подайте шляпу, пожалуйста», — сказал я, проверяя, одинаковые ли у меня глаза. «Да, все в порядке, можно ехать». «Лаример!» «Сэр!» — отмер он. «Да, сэр!» Кажется, звонок лорда выбил его из колеи. «Хм, а я и не знал, что в имении есть телефон. Этак скоро и тетушка Мейбл проведет к себе линию, а тогда пиши пропало». Этими немудреными мыслями я занимал голову на предельной для моего автомобиля скорости, выезжая из города. Недавно прошел дождь, загородная дорога была, мягко говоря, не очень чистой, и мой экипаж вскоре приобрел крайне неопрятный вид. Лорд снова ожидал меня на прежнем месте, только теперь не прохаживался, постукивая стеком по сапогу, а сидел на камне, блаженно глядя в небеса. Рядом стоял молодой конь игреневой масти. Должно быть, не слишком послушный или просто пугливый, поскольку поводья его были крепко привязаны к толстой ветке, а сам конек нервно прядал ушами. «Милорд», — окликнул я, выходя из машины, — «что-то случилось?» «О-о-о», — сказал он, улыбаясь, — «случилось все». Мне уже приходилось видеть лорда Блумбери в столь странном состоянии, поэтому я не удивился. «Что именно, милорд? План сработал или нет?» «Насколько я могу судить, сработал», — взял он себя в руки. «Мистер Кин, это было...» «Нет, это было тяжело, не скрою, но оно того стоило». «Может быть, вы расскажете по порядку?» — осторожно попросил я. По изложению Сирила понять что-либо было сложно. «Конечно. Итак...» Лорд встал и прошелся взад-вперед, сцепив руки за спиной. «Я, как вы и просили, не стал ничего и предпринимать. Мелисент вела себя как обычно, прогуливалась в саду, а через пару дней вдруг заявила, что не домогает, и попросила не беспокоить. Это с ней прежде случалось, я не придал значения. Но есть ведь Дейзи, и она доложила, что госпожа плачет навзрыд и никого к себе не допускает. Я встревожился было, но тут сообразил, что дело должно быть в письме, о котором вы толковали». «Да, Сирил превзошел самое себя», — пробормотал я. «Может, кузен рано отказался от карьеры писателя? Вон как легко и непринужденно он перевернул вунью». «На завтра Мелисент вышла к завтраку, как ни в чем не бывало», — продолжал лорд, разве что немного бледный. «Потом весь день провела с детьми. Она и так много с ними занимается, не доверяет нянькам и гувернанткам, но тут вовсе отослала прислугу. Тогда уж я заволновался. Вдруг она решила с ними попрощаться. А дальше что?» «Дальше». Он нахмурился. «В общем, ничего. Несколько дней без перемен. Дейзи говорила, что Мелисент плачет по ночам, но я никаких странностей не замечал. Предложил ей конную прогулку, как вы тогда сказали, но она отказалась. Да и в целом я старался ей не докучать, сами понимаете, опасался проговориться». «Конечно, конечно», — заверил я. «А потом она пропала», — сказал лорд, и я остолбенел. «Как пропала? Так». Я вернулся с прогулки, приручал вот этого малого. Он потянулся погладить игреневого конька, тот отпрянул. А Мелисент нет дома. Слуги сказали, она взяла машину с шофером и уехала в город. Сами можете представить, что я подумал. «О да», — искренне сказал я. Я ждал, ждал, ее не было, и я вознамерился уж было звонить вам или в полицию, но тут Мелисент вернулась. Сказала, что ездила к доктору Милтону. Я потом перезвонил ему, и он подтвердил, что она была на приеме, произнес лорд. Но это позже, а тогда у нее мне показалось какое-то странное выражение лица. Шофера я спросил, тот ответил, что Мелисент никуда не отлучалась. Зашла к доктору, через некоторое время вышла и велела ехать домой». «Но Уэйн служит у Милтона», — пробормотал я. «Вот-вот, я подумал о том же», — кивнул лорд. «А на следующий день Дейзи сказала мне, что нашла в камине в комнате Мелисент пепел. А камин не топили, тепло ведь. Там нашлись два обрывка, обгорелые, ничего не разобрать, только и ясно, что это была бумага. Она жгла письма», — предположил я. «Наверное», — пожал он плечами. Дейзи ухитрилась заглянуть в шкатулку, там ничего уже не было. А пепла оказалось довольно много. «Вероятно, Уэйн вернул Мереди ее письма», — сказал я. «Их было не так много, и я думаю, он держал их при себе, а передать из рук в руки всяко надежнее. Наверное, он встретил ее у доктора Милтона». «Я тоже так решил», — кивнул лорд. «Ну вот, Мелисент несколько дней была сама не своя, а потом как ожила? Дети опять же». «Ну, все хорошо, что хорошо кончается», — улыбнулся я. «Сам я ни за что не променял бы общество моих питомцев, Ларимера, стряпню Мэри и прочие атрибуты спокойной жизни даже на самую горячую страсть. Впрочем, я ведь не женщина». А Уэйн уехал. Доктор Милтон очень расстроился. Хороший был стажер, говорит, способный. Но какие-то семейные обстоятельства вынудили юношу оставить наши края». «Да пусть едет», — махнул лорд Блумбери рукой. «Главное, до греха не дошло. А вы бы сумели простить, если...» — осмелился я спросить. «Ее?» «Да», — твердо ответил лорд. «А его бы я убил». Я поперхнулся. Впрочем, мой дядюшка примерно так и поступил. На дуэли, правда, но какая разница? «А за то, что все обошлось, мне надо благодарить вас, мистер Кин», — серьезно сказал он. «Скорее уж моего непутевого кузена», — усмехнулся я. «Без него ничего бы не вышло. Значит, и его тоже. Предложить вам гонорар, полагаю, значило бы обидеть вас», — продолжал лорд. «Серил бы не обиделся», — подумал я. «Но знаете, Блумбери помнят добро. Вы можете обратиться ко мне в любое время, и я буду на вашей стороне. Даже если я совершу убийство», — не удержался я. «А почему бы и нет?» — вскинул он бровь. «Еще раз благодарю, мистер Кин, вы спасли мой брак». «Право не стоит благодарностей», — произнес я, но лорд уже вскочил в седло, и греневый конь поднялся на дыбы и стрелой понесся по лугу. Вот шальной. Я посмотрел ему вслед и вернулся в машину. Оставалось надеяться, что все и впрямь закончилось. Но, увы, все только начиналось. Если бы я знал, что отныне стану почетным гостем на всех, решительно всех приемах у лорда Блумбери, я бы тогда не остановился поговорить с ним. Леди Блумбери вряд ли догадывалась, какое участие я принял в ее судьбе, но была со мной неизменно приветлива. А супруг ее, к моему великому счастью, прекратил бомбардировать меня рассказами о лошадях, найдя парочку других жертв. С ним мы обменивались заговорщическими взглядами. А еще имелся Сирил, который при каждой встрече прозрачно намекал, что не против еще разок оказать мне услугу, читай, неплохо развлечься и подзаработать. Честное слово, от того, чтобы уехать на пару месяцев куда-нибудь на континент и отдохнуть от всего этого, меня отделяло уже немногое. Ну вот разве что необходимость присматривать за моими крошками. 2-3 недели они обойдутся без меня, но и только. Даже верному Ларимеру я не мог доверить столь длительный уход. Ну а скрыться как-то иначе было невозможно. Разве только забрать всю оранжерею с собой, и это уже не касалось мне неосуществимыми планами. Наверное, передумал я в тот день, когда ехал к тетушке Мейбл и ненадолго притормозил на вершине холма. Холм — это одно название, просто пологая возвышенность, но наверху чудится, что ветер чище, запахи разогретых поздним летним солнцем трав слаще, а воздух прозрачнее. Тогда-то я и увидел их, чуть подаль, у реки. Лорд Блумбери на своем вороном жеребце выделывал такие кульбиты, что меня оторопь взяла. Рядом пытался повторить это его старший сын, оседлавший того самого непослушного и гренивого конька, хоть тот и был великоват для мальчишки. Младший сын пока крутился рядом, верхом на крепконогом карликовом пони, но ясно было, скоро и он окажется в компании этих сорвиголов. Неподалеку стояла Ландо, запряженная парой гнедых. Этот экипаж я помнил еще со свадьбы тетушки Мейбл. А леди Блумбери и ее дочь расположились на траве, на плотном покрывале и, наверное, раскладывали сандвичи для своих мужчин. Девочка, похоже, не питала никакой приязни к буйным забавам мужчин. Леди Блумбери выглядела вполне довольной и счастливой. Надо думать, угроза лишиться дома и семьи живо охладила ее романтическую страсть. Я усмехнулся и тронулся с места. Можно сказать, мелочи, ничего не стоящие мелочи, все уладилось бы без моего участия. Но может, все мои мучения были не зря? Конец. Читала Наталья Беляева.